Индиго. На границе империи. Том 9. Часть 4. Глава 1. Броневик раза в 3 весил больше нашей машины. И для него этот удар несущественный. А так он мне только сказал «держись». И мы со всей силы ударили по касательной в борт броневика. От этого он ударился в разделительное ограждение встречной полосой, а мы как мячики отскочили от него, и нас закрутило дальше по дороге. Машина несколько раз перевернулась, в итоге все-таки встала обратно на колеса. Вся крыша была смята. Я сильно ударился головой, так и не понял, об что. Стекла повылетали наружу. Бросил взгляд на деда. Разбита голова, но вроде бы жив. Протянул руку и потрогал пульс у него на шее. Живой. Потряс его за плечо. «Дед, слышишь меня? Что дальше?» В ответ тишина. «Ну вот, приплыли. Опять мне самое тяжелое достается». Броневик стоял на месте, из него никто не выходил. «Надо что-то делать». Пока он стоит на месте, отстегнулся и начал вылезать через окно. Дверь не открывалась. Когда вылез из машины, броневик завелся. Он практически не пострадал от аварии. Они могли спокойно открыть огонь. У них для этого есть специальные места. Но они почему-то этого не делали. Впрочем, винтовка у меня улетела куда-то, когда мы вращались, как и рюкзак. У меня остались только бластер и тесак на бедре, и меч за спиной. Что происходило внутри броневика, я не видел. Так и стоял около нашей разбитой машины, а они тоже на месте. Что делать? Мысли в голове проносились быстро. Бластер бесполезен, а вот пробьет ли меч эту броню — большой вопрос. Я решился и побежал к ним. Броневик здесь же стартовал мне навстречу. Видимо, они решили меня сбить. Ничем другим я не мог объяснить, почему они не стреляли. Расстояние составляло 50 метров. Он прилично разогнался, когда мы встретились. В последний момент я прыгнул в сторону от водителя, одновременно с этим выхватывая меч, и рубанул по кабине, успев еще перед этим нажать заточку меча. Броневик меня все-таки зацепил, и от удара я отлетел на встречную полосу движения. Хорошо, что там не оказалось транспорта в этот момент. Удар в грудь был чувствительным. Сам броневик какое-то время ехал дальше, а потом опять ударился в разделительное ограждение в нашу машину. Мне потребовалось несколько секунд прийти в себя. Меч упал рядом. Я его подобрал и попытался встать. Получилось это у меня с трудом. Я ударился ногами об разделительное ограждение, когда падал. Похромал к броневику. Похоже, я смог достать водителя. Когда подошел к нему, увидел меч, прорубил лобовое стекло и частично верх двери водителя. Одним ударом дорубил этот кусок двери. Как только он отделился от двери, оттуда начали активно стрелять из бластера. В ответ я тоже начал туда стрелять уже из своего, просто наугад, не видя, куда стреляю. Выпустив туда с десяток зарядов, осторожно заглянул внутрь. В ответ никто уже не стрелял в меня. Рубанул замок двери и осторожно открыл водительскую дверь. Заглянул внутрь. Водитель, похоже, еще жив. Мечом я достал его по груди, правда, недолго. Меч сделал вжик и отправил его на перерождение. Второй тоже был ранен, но жив. И контрольный в голову закончил с ним. Залез в кабину. Там больше никого не оказалось. Ну, теперь задняя часть. Подошел и рубанул по замку, готовый, что сейчас оттуда будут стрелять. Было тихо. Открыл одну створку двери, никакой реакции. Резко заглянул. Никого. Внутри только две камеры. Открыл одну, никого. Зря, что ли, нападали. И это не тот броневик. Открыл вторую камеру и облегченно вздохнул. В ней, забившись в самый угол, сидела девушка. Невысокая, худенькая и, как мне показалось вначале, совсем ребенок. «Что сидишь? Службу экстренной эвакуации заказывала?» «Нет», — ответила она дрожа. «Ну вот, не вызывала, а мы сами приперлись. Выходи быстрее, пока подмога к ним не подъехала». «Ты кто?» «Все потом. Некогда отвечать на твои вопросы. Выходи, надо уходить». «Хорошо». Она осторожно вышла из броневика. «Давай быстрее, помощь твоя нужна». «В чем?» «Достать деда нужно из машины». Она осторожно пошла за мной. Дед по-прежнему без сознания. Я начал отстегивать его от кресла и вытаскивать из машины. Когда она увидела, кого я вытаскиваю, сразу стала мне помогать. «Оставь его, я сам. Найди рюкзак и мою винтовку. Они где-то здесь, в машине». Сам я вытащил деда и начал проверять у него карманы. Полные. Она тем временем нашла рюкзак, винтовку и вылезла с ними наружу. Что ты делаешь? Взрывчатку ищу. Он сказал, она есть у него. Вот, нашел. Вытащил из внутреннего кармана 6 знакомых кругляшков и 2 разломал на половинки. 2 половинки установил здесь в машине, а еще 2 в броневик. Потом подключил к нейросети взрыватели. Все, уходим. Пришлось включить нейросеть, чтобы подключить взрыватели и посмотреть карту канализации. До ближайшего люка не так далеко. Сможешь нести рюкзак и винтовку? Да, смогу. Пользоваться ей умеешь? Да. Тогда прикрывай меня со спины, я его понесу. Закинул деда на плечо, и мы пошли к ближайшему канализационному люку. На схеме он находился во дворе через 3 дома от происшествия. Пока смотрел на схеме, чтобы не ошибиться, сети ведь не было, похоже, работала глушилка. Когда отошли к ближайшему дому, нажал на активацию взрывчатки. Бабахнуло так, что окна в соседних домах повылетали, и нас чуть взрывной волной не накрыло. Со взрывчаткой я переборщил. Все, кто вначале видели аварию, быстро исчезли, когда мы начали перестрелку в кабине. И улица теперь была пуста. Правда, свидетелей всего этого предостаточно, и камер наблюдения здесь тоже хватало. Это провал. Может, это даже и к лучшему. Мы шли дворами, когда должен был показаться люк. Понял, что ошибся, и мы пошли не в ту сторону. Возвращаться нельзя, поэтому я пошел дальше. Правда, до следующего люка не близко. Хорошо, что дед не очень тяжелый. Мне пришлось его тащить на себе полквартала. Когда мы добрались до люка, понял, что есть проблема. Мне не пролезть с ним в люк, он оказался почему-то маленьким. Пришлось снять деда и спускаться, прижав его к себе. Девушка шла сзади, постоянно оглядываясь. Приветствую вас, книжичане. Данный аудиофайл взят с пиратского телеграм-канала «Полка». «Полка» — это действительно новые книги, а не репосты. Глава 2. Закрой люк за нами. Сделаю. Хорошо, что спускаться вниз всего несколько метров. Мне было очень неудобно так спускаться с ним. Приходилось одной рукой держаться за лестницу, а второй держать его. Когда спустился, положил его на пол. Девушка спустилась следом. «Достань аптечку из рюкзака и приложи ему к шее». Она молча выполнила. Достала аптечку, поколдовала над ней и приложила ему к шее. Потом подошла ко мне, сделала то же самое и себе в последнюю очередь. Немного отдохнув, начал устанавливать здесь взрывчатку. Разломил кружочек на 4 части и заминировал бетонную тропинку в 4 местах. Дальше установил скрытую камеру на стену и подключил ее к планшету. Она наблюдала за моими действиями. В итоге дал ей планшет в руки. «Смотри за камерой. Как они появятся, скажи, я взорву». «Поняла. Только она действует недалеко. Как только пропадет сигнал, тоже скажи, я просто так взорву». «Поняла». Дед по-прежнему лежал без сознания. Крепко ему досталось. Закинул его на плечо и пошли по тоннелю. «Вот еще, мало ли что со мной. Вот схема этих тоннелей», и перекинул ей на планшет. «Куда мы идем?» «Не знаю, подальше отсюда». «Все планы строил он. Можешь пока подумать, куда идти. Меня здесь вообще не должно быть». «Как вы меня нашли?» «Допросили СБ в каком-то доме». «Ты меня не спрашивай. Я вообще ничего не знаю. Очнется, у него спросишь». Сам я решил идти ближе к центру города. Там находилось множество переплетений труб, и можно легко затеряться. Далеко мы не успели уйти, 200 метров, не больше. Как девушка сказала, за нами погоня. «Она и должна быть. Взрывай!» Активировал взрывчатку. В тоннеле гулко ухнуло. «Оторвались. Вряд ли. Но они будут осторожнее-то теперь. Это нам даст возможность оторваться. Они сейчас будут проверять соседние камеры. Вот камеры. Ставь их на перекрестках. Учти, у меня их мало. У деда должны быть еще, но их нужно искать, а у нас времени на это нет». Отдал ей все мини-камеры. Сам прокладывал маршрут, чтобы избежать возможных встреч с преследователями. Вариантов много, и избежать встречи непросто. Я переходил из одного тоннеля в другой, запутывая следы. Хорошо, что здесь есть много вариантов, куда можно пойти. Через 2 часа я устал, а дед по-прежнему без сознания. Девушка не задавала больше вопросов, а просто шла за мной. Вот почему мне всегда достается самая тяжелая работа. «Дед, хватит дрыхнуть, вставай давай!» Свалил на меня всю работу и вырубился. «Ты знаешь, кто он?» «Конечно, знаю. Паразит, который меня ограбил, засунул сюда. Ты не боишься, что я ему передам?» «Передавай, он прекрасно знает об этом. Так и передай, что пускай идет куда подальше вместе со своей империей и императором». «Зачем тогда ты нас спасаешь?» «Мы сделку заключили, и он теперь мне должен». «Не отдаст, я его где угодно найду и достану, и никакая империя или император ему не поможет». «Ты кто такой?» «Никто. Меня не существует. А вообще я ужас, летящий на крыльях ночи». «Не верю я тебе». «Зря, но и детей пугали раньше». Впереди находилось одно из технических помещений. «Наверное, нужно отдохнуть. Я устал». Помещение оказалось закрытым. Я его быстро взломал с помощью меча, и мы зашли внутрь. «Поставь камеры недалеко отсюда, чтобы нас не застали врасплох». «Сделаю». Она вернулась обратно в тоннель. «Хорошая девушка, исполнительная, не капризная. Тоже устала, а без вопросов пошла делать. Рюкзак у меня тащит и винтовку». Посадил деда на пол, прислонив к стене, и сам сел рядом. Девушка вернулась минут через 10. «Все в порядке, установила. Что дальше будем делать?» «Не знаю». «Можно отсидеться здесь какое-то время, а можно выйти на поверхность, угнать машину и уходить из города. Надо подумать. Что с погоней?» «Вроде бы нет пока». «Подумал про кикбаргов, но им здесь делать нечего. Вонь такая, что я уже сам давно никаких запахов не чувствую. По запаху нас точно здесь не найдут. Если только по следам». Она подошла и села рядом с дедом. Потом сняла рюкзак со спины и достала аптечку. Опять поколдовала над ней и приложила к шее деда. «Тебе нужно?» «Нет, я в порядке». «Ты весь в крови». Посмотрел на себя. Действительно. Испачкался, когда кабину броневика проверял. «Это не моя кровь. Я в порядке. Только несколько ушибов и все». Мы минут 10 сидели отдыхали, когда дед открыл глаза. «Ну, наконец-то оклемался. Не мог часа на 2 пораньше, чтобы я тебя не таскал». «Где мы?» «В дерьме. Не чувствуешь, что ли?» «В каком?» «В самом натуральном. Для тебя это должно быть привычно. Больше так никогда не делай. Если еще раз подобное задумаешь, останови, я выйду вначале». «Все же хорошо получилось». «Ничего себе хорошо. Мы спалились по полной программе. За нами погоня теперь. Нужно улетать с планеты». «Ты как?» — он спросил девушку. «В порядке». «Мы можем ему доверять? И почему он командует?» «Привычка у него такая, не обращай внимания. У нас с ним своеобразные отношения, но доверять ему мы можем». «Как скажешь». Здесь я возмутился. «Нет, это нормально. Девочка, это я тебя отбил у СБ, пока он в отключке отдыхал, а потом 2 часа его на себе тащил. И она еще спрашивает, можно ли мне доверять?» «Да, он еще сказал, что положил на империю императора, только не сказал, что». — добавила она. — «Могу показать, что. Только ты еще мелкая для этого. Я уже сама догадалась». — «Ну надо же, какая догадливая. А еще он у тебя всю взрывчатку украл». — «Стукачка». — «Всю дорогу молчала, а теперь разговорилась. Думаешь, если он твой отец, то тебе все можно? Выпарю ремнем тебя сейчас». — «У тебя ремня нет и нисколечко не страшно». Вдобавок она показала мне язык. — «Отстегну вон от винтовки». «Винтовка-то у меня». «Это совсем не проблема». «Зачем она тебе понадобилась?» — спросил дед. «Обе машины уничтожил». «Ага. И заодно полквартала разнес». Снова влезла она. «Я не сапер, так получилось. А ты, мелкая, не зли меня, а то точно вон в дерьмо макнул. Ты же выпороть обещал». «Прекратите оба, рассказывай, что было». «Что было?» «Машину закрутила, меня тоже приложила, но не вырубила. Ты в отключке. Вылез из нее, броневику твой удар вообще до лампочки, он целый на ходу. Из оружия только меч да бластер. В общем, они решили меня сбить броневиком, за что и заплатили. Мне удалось в прыжке достать водителя, потом и второго пристрелил. Дальше освободил одну стукачку, и мы вытащили тебя. Нашел взрывчатку и все уничтожил». «Сами мы спустились в канализационные тоннели, где уже 2 часа бродим». «Погоня была?» «Да, я заминировал вход. Когда сунулись, подорвал. Вроде оторвались пока. Она контролирует подходы к этому месту. Немного отдохнем, и нужно идти дальше». У тебя есть схема этих тоннелей? Есть. И я скинул ей. Схема есть, только она с полицейской отметкой, опять встряла она. Вот арестую тебя снова. Будешь знать, как встревать. Что думаешь дальше делать? Спросил дед. Что здесь думать? Нужно улетать отсюда. Засветились мы с ней по полной программе. Думаю, так. Мы с ней скроемся, а тебе нужно возвращаться. Ты шутишь? Нет, на тебя ничего нет у них. Меня там видела не меньше десятка свидетелей, еще куча записей с камер. Мало того, я нейросеть включил там, на месте. Вот это ты сделал зря. По-другому никак. Ты ведь ничего не сказал, куда и как отходить будем. Просто нажал на газ. Да, я спешил. У тебя она подключена к сети? Нет. Я через планшет заходил, а его не включал. Включил только здесь. А здесь сеть не ловит. Тогда ты не засветил ее. Как тогда быть с камерами и свидетелями? Камеры не работали. Так не бывает. Я активировал одну вещь, она вырубила все камеры. Они записывали только рябь. Как же свидетели? Что свидетели? Они что, видели? Твоего лица они не видели, отпечатков тоже нет. Ты ранен? Нет, вроде. Ну вот. Следов крови тоже нет. Твоя ДНК нигде не засветится. Даже если что-то и было, то после взрыва ничего не осталось. Тем более ты еще с взрывчаткой переборщил. Хочешь сказать, что я не засветился? И меня СБ искать не будет? Засветился. Но кто сказал, что это ты? Даже если в теории свяжут, у них на тебя ничего нет. А ты завтра улетишь. А потом, когда вернешься, будь очень осторожным. Возможно, разные подставы. Засветился. Рюкзак вчера заказал, а он индивидуального пошива. Он взял в руки и покрутил его в руках. Ничего особенного и приметного. Выглядит как старый. Кто сказал, что он твой? Ведь она надела его. Будут искать ее с ним, а не тебя. Хочешь сказать, что все будет в порядке? Пока не вижу ничего страшного. Главное, веди себя уверенно и не дергайся. Дед, ты мне будешь должен за нее. Знаю. Ты как понял это? Не знаю, я сразу уловил что-то. Общее движение, походка. А когда посмотрел на вас вот так сбоку, сразу понял, кто она. Мне даже пси была не нужна. Ты еще и псион? Опять вмешалась мелкая. У меня много талантов. Надо уходить, и нужно ее переодеть. Да, нужно. А переодеть не проблема. Вот здесь много разных женских вещей. Отметил на карте место, где находился склад похитителей, и выслал ему. Откуда они там? Вещи похищенных девушек. Забрал у мелкой свой рюкзак и винтовку, оставив только планшет, и мы выдвинулись туда. Еще час шли по тоннелям. Хорошо, что мне теперь не нужно никого нести на себе. Деда, правда, пошатывала, но мелкая присматривала за ним. Видимо, досталось ему прилично. В помещении с того времени никто не бывал. Кровь на полу высохла и впиталась. Здесь нет ничего. Не здесь, в третьей комнате. Вещи были на месте. Показал им комнату. Не знаю твой размер, так что сама ищи. Да, ты подглядывать будешь, когда я стану переодеваться. Вот еще. Ты сначала подрасти. Маловато ты для меня. Вышел обратно оттуда. Дед последовал за мной. Мы подняли упавшие стулья и сели около стола. Снимай меч даже оба и бластер тоже. Ложи все на стол. Отстегнул все и выложил, как он сказал. Он откуда-то изнутри достал спрей и побрызгал каждую вещь с двух сторон. Все. Теперь не останется никаких следов на оружии. Винтовкой там пользовался? Нет, она в машине оставалась. Давай ее тоже обработай. И ботинки снимай. Хотя, знаешь, лучше поменяй ее на другую. Одежду и, главное, обувь нужно будет уничтожить. Она вся в крови. Дома не мойся. Зайди помойся где-то в общественном месте. Почему? Могут стоки ванны проверить. Вечер проведи где-нибудь в баре. Девушку сними, чтобы тебя видели. Хорошо. Что со взломом? Связи здесь нет, пока не знаю. Возникли проблемы с оборудованием на станции. Когда там получится, не знаю. Учти, я не могу завтра не полететь. Знаю. Что они там на Ламире хотят найти? Детей. Надеются, что кто-то остался в живых. Хотят сами их там поискать, а я им нужен в качестве проводника. Как думаешь отсюда выбираться? Глава третья. Что здесь думать? Здесь рядом есть люк. Через него выйду во двор дома. Там тихо и угоню тачку какую-нибудь. Засветишься с ней сразу же. «Не засвечусь. Я там поправлю кое-что, и полицейский Искин ее не будет видеть на перекрестках. Я так делал уже с байком. Камеры только видят, а Искин не фиксирует ее. Все равно не то. Сделаем по-другому. Вырубим водителя, и ты взломаешь Искин, просто дав доступ для вождения». «Можно и так сделать. Только ты себя не видел. Вся голова в крови. От тебя любой водитель шарахнется». «От тебя тоже?» «Нет проблем. Вон приманка сейчас придет. На нее ловить будем». «У тебя станер есть?» «Нет, дома оставил заряжаться. Зато нейротиков полно». «Тогда игольник нужен. Не пойдет же она на охоту с винтовкой?» «Игольник есть. Трофейный. Как раз одному из этих принадлежал. Она справится?» «Справится». Нашел игольник в рюкзаке и начал перезаряжать его нейротиками, когда появилась грустная мелкая. Она переоделась в комбинезон и прическу на голове поправила. Стала походить на женщину. Грустная подошла и села с нами за стул. «Вот теперь похоже на приманку. Держи. Сверху две иглы, нейротик, дальше боевые». «Зачем он мне?» «Нужен транспорт». «Сценарий простой. Твоему отцу нужно срочно к медику. Он раненый, лежит во дворе. Твоя задача – остановить машину и заехать во двор на стоянку. Потом вырубишь его нейротиком. Все просто». «Знаешь, я здесь в комбинезоне записку нашла. Она просит передать ее матери. На небольшом кусочке пластика было что-то мелко нацарапано и похоже кровью». «Передай. Тебе ведь никто не запрещает. Их что, всех похитили?» «Да, в борделе продали. Успел допросить похитителей перед смертью. А вот с их начальником не смог разобраться. И это будет ваша работа». «Очень хочу с ним встретиться». «Лови его досье. Можешь с ним познакомиться. Он на таких девочках, как ты, специализируется». «Ну что, отдохнули?» «Пойдем. Здесь недалеко. Будем ловить тачку». Никто не возражал, хотя я видел, что деду это уже тяжело дается. Мы выбрались наружу, и я вздохнул полной грудью. Как хорошо. Свежий воздух. «Дед, ложись вот здесь, а ты иди лови машину вон туда через арку дома. Я вон в кустах засяду, если что, подстрахую». «Поняла». Она ушла на охоту, а мы с дедом заняли свои позиции. Наступил вечер. Местное светило уже начало закатываться за линию горизонта. Стоянка почти вся заставлена машинами. Местные жители вернулись с работы. Началось ожидание. В дворе пусто. Только один раз прошел местный житель и зашел в дом. Зарядил винтовку нейротиками. Ожидание продлилось недолго. Во двор заехала машина и остановилась рядом с дедом. Вначале из нее никто не выходил. Потом вышла мелкая. Подошла к отцу и махнула мне рукой. «Вырубила, как ты и сказал». «Молодец, хорошо справилась». «Ну, надо же, похвалил». «Ты машину водишь?» «Вожу, вот только доступа нет». «Сейчас будет. Садись на водительское место». Вижу, что ему стало совсем плохо. «Осмотри его. Нужна аптечка, в машине выдам». Все сели в машину, она с дедом впереди, а я сел на заднее сиденье. Достал планшет для взлома и отдал ей рюкзак, чтобы она нашла в нем аптечку. Пока она занималась отцом, я начал взлом Искина машины. Чтобы ускорить процесс, сам начал активно помогать. Через 10 минут я закончил. Мелкая внимательно наблюдала за моими действиями. «Ты еще и хакер ко всему?» «Я же сказал, у меня много талантов». «Принимай коды доступа к Искину и поехали отсюда. Мы здесь задержались». Мы выехали со двора и поехали по улице. «Куда едем?» «Сейчас скажу». Начал искать на карте города место, где мне можно помыться недалеко от моего дома. Такое место нашлось. Платные душевые, видимо, для бедных. «Высади меня около этого места». Переслал ей на нейросеть данные. «Сами дальше справитесь?» Вообще, я спросил деда, но он был снова без сознания. «Справимся. Теперь все будет в порядке». Рядом со мной сидел владелец машины в отключке. «Вот видишь, дружок, нельзя доверять незнакомым женщинам, когда они чего-то просят». «Я ему, кстати, понравилась, в отличие от некоторых». «О вкусах не спорят». Сам стал разоружаться и убирать все в рюкзак. Вначале винтовку пристегнул на место, потом и меч с тесаком убрал. Вчера я все аккуратно уложил в рюкзак. Теперь там все перемешалось в одну кучу. Дед пришел в себя минут через 20, мы уже подъезжали. Тем временем я снимал с себя комбинезон. Тряпку на голове тоже снимай. А она как же? Все в порядке. Как скажешь. Вообще-то это была новая рубашка. Я ее только вчера купил. Как только мы встречаемся, у меня одни финансовые убытки от тебя. У меня голова уже болит от тебя. Не от меня, а от собственной глупости. Это надо додуматься. Броневик таранит легковушкой. Вот теперь ты расплачиваешься за нее. Снял рубашку вслед за комбинезоном. Машина уже остановилась, и мелкая повернулась назад. Не, так неинтересно, у тебя там еще одна одежда. А ты хотела стриптиз в моем исполнении? Мала ты еще для него. Что смотришь, не нравлюсь? Нет, ты не в моем вкусе. Ну и хорошо. Дед тоже повернулся ко мне. Оставляй все здесь, я уничтожу. Обувь только смени. Может, завтра придется снова встретиться. Если как сегодня, то лучше не приходи. Хорошо ведь отдохнули. Очень. И вышел из машины. Подождал, когда они уедут, и пошел к помывочной. Дома отличная ванна, а я по помывочным шатаюсь. Когда туда пришел, еще не было свободных мест. Пришлось ждать, когда освободиться. Очередь была небольшой, но шла быстро. Скоро подошла и моя. Заплатил 10 кредов и зашел в кабинку. Внутри еще одна кабинка, такая же, как на корабле. Воздушно-капельный душ. Разделся и зашел внутрь. Здесь ничего, никакого управления. Все заработало автоматически. Меня окатило вначале теплой порцией капель, потом мыльный раствор, потом снова теплая порция, и все отключилось. Все, что ли? Постоял, подождал, может повториться. Ничего подобного. За 10 кредов это все. Даже на корабле можно несколько раз намылиться и ополоснуться, а здесь нет. Пришлось одеваться и выходить на улицу. Теперь в бар, я голоден. До него прилично идти пешком, я уже устал и сел на аэроэкспресс. Он быстро домчал меня до бара. Бар оказался полным. Увидел своих вчерашних знакомых, которые сидели за столиком. Сегодня их больше. Добавились двое мужчин и одна женщина. Места около них не было. Единственное свободное место около стойки бара. Его я скромно занял. Снял рюкзак, чтобы не мешался, и поставил к ногам. Подошел бармен. Мне стейк хорошо прожаренный. И бокал вина к нему. Сделаем это все. Пока пиво налей. Он налил мне пиво. По панели показывали опять бои лиги. Как раз шел отсчет перед боем для ставок на бойцов. Не хотите сделать ставку? Нет, хватит с меня этих боев. Что, настолько не нравится? Нет. Он посмотрел как-то внимательно на меня, но ничего не сказал. Многие делали ставки, как я понял. Взорвать нужно эту лигу боев. Вот болван, я ведь прихватил у него взрывчатку. И всю ее оставил в кармане комбинезона в машине. Сейчас прикинем, во сколько мне обошлась эта вылазка. Игла одна двойная, обойма одна простая. Это 30, все специальные бронебойные. Дальше комбинезон и новая рубашка. Ботинки новые нужны будут. Мини-камеры 10 штук, игольник и аптечка полностью заряженная тоже в машине остались. Помыться 10 кредов. Итого 1000 на 2 кредов, это точно. Сейчас, когда закончилось действие обезболивающего, чувствовалась сильная боль в груди и ноге, на которую упал на разделительное ограждение. До этого в душе я еще ничего этого не чувствовал. Вроде бы ранений не было в этих местах. Осмотрел рубашку, следов крови на ней нет. Наверное, сильные ушибы. Вчерашняя официантка принесла мой стейк с вином, улыбнулась, узнав, и, призывно виляя бедрами, вернулась на кухню. Посмотрев на нее, я понял, не хочу, нет никакого желания. Устал, и кроме как спать, ничего не хочется. Сегодня, похоже, работал другой повар. Стейк не такой вкусный, как вчера, но я нагулял аппетит и готов был его съесть сырым. Вы что, одними стейками питаетесь? Повернулся. Сзади меня стояла моя вчерашняя собеседница. Не получится. Что не получится? Аппетит мне испортить не получится. Можете даже не пытаться. Хотите кусочек? Нет, я вообще не за этим. Что случилось? Салатики здесь закончились. Я хотела вас пригласить на танец. Вот такого поворота я совсем не ожидал и растерялся. Нет проблем. Вот только танцор из меня никакой. Ничего страшного. Бармен, не убирай стейки, я вернусь и доем. положил рюкзак на свое место, чтобы не заняли, и пошел с ней на танцпол. Там уже собирались пары и выступал ведущий. «Теперь проводим наш традиционный конкурс танцующих пар. Правила простые. Нужно только повторять за нашим голографическим ведущим». Он что-то еще рассказывал, а я так и не мог увидеть никаких голографических ведущих. «Что-то я не вижу здесь никаких голограмм», — спросил ее. «Появится вместе с музыкой». «Что нужно делать?» «Смотри за мужской голограммой и делай все, как она». Ведущий расставил мужчин напротив женщины и врубил какую-то джигу-дрегу. Голограммы не появились. Все стояли пока на своих местах. Потом перед каждым появилась голограмма. И все начали дрыгаться, подражая им. Мне пришлось тоже повторять за ними. Мы так дрыгались. Потом мелодия сменилась на другую, и ритм стал совсем иным. Движения стали сложнее. Вроде я не отставал. Напарница тоже неплохо двигалась. Мелодия в очередной раз сменилась, и движения усложнились. Здесь я почувствовал, что нога разболелась еще сильнее. Но, сжав зубы, продолжил двигаться за голограммой. Наконец она сменилась на медленную, и мне показалось, что я должен обнять напарницу. Вот такого я совсем не ожидал, но пришлось выполнять. Теперь танцевали мы вместе. «Ты что тянул? С нас баллы штрафные сняли». «Я не сразу понял, что от меня требуется». «Ты всегда такой непонятливый?» «Нет, я обычно сообразительный. Просто первый раз я в таком участвую». «Ты хорошо двигался». Музыка закончилась, но все стояли парами. Снова появился ведущий. «Ну что? Какие у нас результаты сегодня?» На панели показались результаты. Я не знал, что здесь есть даже регистрация. Это сделала она. Оказалось, что мы заняли второе место. Ей выдали какой-то приз. «Жаль. Если бы ты не замешкался, мы бы были первыми. Ничего, завтра возьмем. Ты придешь завтра?» «Завтра не получится, я улечу». «Жаль, когда вернешься?» «Не знаю, как получится. Далеко хоть летишь?» «Вон, на Ламиру». Кивнул на панель за стойкой, где показывали очередной бой. «Точно, я вспомнила. Это же был ты. Не могла вспомнить, где я тебя видела раньше. О чем ты? Бой». «Я тогда смотрела бой, ты там участвовал. На тебе практически ничего не было из одежды». «Это все, что ты запомнила?» «Как ты именно это запомнилась?» «Да, это был я». Она погрустняла. «Ты снова летишь драться?» «Нет, я туда лечу по работе». «Как вернешься, приходи, мы выиграем первое место». «Договорились». Мы разошлись по своим местам. Я опасался, что к рюкзаку могут приделать ноги, пока я там дрыгаюсь на танцполе. Мои опасения оказались напрасными. Тем временем там, на танцполе, началась другая развлекательная программа. Сам я почувствовал на себе несколько оценивающих взглядов, как со стороны бармена, так и от компании, с которой она была. Они, похоже, сейчас обсуждали меня. Почти все они участвовали в этом конкурсе. Бармен тоже меня узнал. Мне вспомнилась моя популярность в Ротане. Я хорошо помнил, чем она для меня закончилась. Мне сразу захотелось уйти отсюда. Быстро доел свой стейк, залпом выпил вино и ушел. Зря я в этом конкурсе согласился участвовать. Нога разболелась, удар пришелся как раз рядом с ранением. Как бы снова там чего не поломалось. Пришлось остановиться и вколоть себе обезболивающее. Только тогда я смог продолжить идти дальше, не хромая. Когда добрался до кровати, обрадовался, что этот тяжелый день закончился. Утром проснулся рано по местному времени, но было уже светло. Первым делом осмотрел всего себя и свои вчерашние повреждения. Обнаружил здоровенные синяки в местах, где мне досталось. Открытых ран на мне не было, и это радовало. Значит, моей крови не найдут на месте происшествия. Рюкзак. Вот только я переживал, что его могут опознать. Правильно, что скрылся, но дед явно против этого. Он засветил меня, спасая свою дочь. И вся эта операция точно не санкционирована сверху. Это его личная инициатива. Зачем-то я ему очень нужен здесь, иначе бы он не стал так рисковать мною после всего этого. Вот только мне это все очень сильно не нравилось. Если бы не жена с детьми, я бы его давно послал куда подальше. В общем, нужно собираться. Мне скоро вылетать, а еще надо многое прикупить. Ботинки новые нужны. В нем же чип спрятан, я его вчера так и не перепрятал. Может, с собой все-таки взять? Когда я вернусь еще обратно? Нет. Тащить его туда нет смысла, да и теперь очень опасно с собой носить. Нужно где-то спрятать. Вот только где? Здесь в квартире нельзя, ее могут обыскать, если даже стоки проверяют. Вышел в общий коридор дома. Походил, посмотрел, поднялся выше и ниже. Спрятать негде. Впрочем, есть вариант. Вернувшись обратно в квартиру, взял планшет и начал взлом Искина соседней квартиры. Пока он взламывал, я начал набирать ванную. Взлом занял пару минут, пароль оказался стартовым. Его никто не менял с постройки дома. Аккуратно зашел в соседнюю квартиру. Она оказалась пустой, голая стена и все. Вначале хотел спрятать под плинтусом, но потом передумал и спрятал его в вентиляции, как тогда на Ламире. Клей у меня еще оставался. Наконец-то я решил эту проблему и довольно отправился в уже ожидавшую меня наполненную ванну. Лежа в ней вспомнил, что надо Ризу предупредить. Я ведь вчера к ней хотел заехать и кулон передать. Сейчас этим и займусь. Зашел в почту и отправил сообщение, что сегодня улетаю и хочу к ней в училище приехать. Она тут же ответила, что занята и вызовет меня позже. Вызвала меня минут через 10. «Ты сегодня улетаешь?» «Да». «Получил приказ 2 часа прибыть на станцию». «Заедешь ко мне перед вылетом?» «Заеду, я тебе купил небольшой подарок. Хочу передать». «Что за подарок?» «Увидишь». «Хорошо, буду ждать». «Скинь мне счета на коммуналку, я оплачу, как обещал». «Скинула». «Извини, мне надо бежать, занятия начинаются». «Беги». В почте обнаружил 2 счета. «Странно. Похоже, она ни разу не оплачивала за свет и воду. Счета почти на 300 кредов и потребление воды и энергии каждый месяц». «Оплатил ей оба. Сейчас нужно будет вещи новые прикупить». Планшет пискнул, известив меня о новом сообщении. Это Эл. Она написала, что не могла со мной вчера связаться и попросила передать сообщение ее подруге там, на планете. Сообщение зашифровано и закрыто паролем. Также она написала ее домашний адрес и контакт в местной сети, а также, что я могу рассчитывать на ее помощь. Ответил, что если получится, то передам ей сообщение от нее. Скопировал ее себе на нейросеть, однако не успел этого сделать, как планшет опять пискнул. «Какой я с утра популярный!» Сообщение пришло не на почту, а на планшет, и пришло не по сети. «Ты еще спишь? Талантливый ты наш!» Сразу понял, от кого оно, и мне совсем не хотелось на него отвечать. Хотя, может, что-то случилось, и нужно уходить. Придется ответить. «Не сплю, я в ванной плаваю. Хочешь мне спинку потереть?» «Размечтался. Выходи, дело есть». «Не хочу, мне здесь хорошо». «Одевайся, жду тебя». «Ну что за жизнь? Даже в ванне не дадут полежать нормально. Придется идти». «Что она хочет от меня? Почему дед сам не пришел, а ее прислал?» Оделся перед выходом, почистил Искин соседней квартиры, убрал сегодняшнее открытие дверей, забрал рюкзак и вышел на улицу. Недалеко от дома стояла машина, но не та, которая была вчера. Вышел и пошел в сторону остановки аэроэкспресса. Через несколько домов она догнала меня. За рулем была мелкая, вот только я ее сразу не узнал. Она полностью сменила внешность. Она подъехала и поехала рядом. «Молодой человек». «Могу я вас подвезти?» «Я с незнакомыми девушками не разговариваю». «Ладно, садись, пока улица пуста». Сел в машину. «Ты одна?» «Да, он в капсуле, ему здорово досталось». «Что хотела?» «Он с тобой договаривался Искин фортуны взломать». «Договаривался?» «Но у него там что-то не получилось. Кроме того, он мне должен за попытку взлома информацию, а я так ничего и не получил». «Получишь, обещаю». «Ты обещаешь. Не смеши меня. Ты проваленный агент. Твоим обещаниям грош цена. Пока он в капсуле, я за него». «Мне это без разницы. Мы заключили сделку, только вот я ничего не получил. Мало того, он засветил меня. Я не знаю, что меня сегодня ждет». «Что ты хочешь? Денег? Если мне нужны будут деньги, я их найду и без тебя. Это совсем не проблема». «Ты меня не слышишь. Вы меня спалили вчера. Я хочу, чтобы вы забыли обо мне, а ты приехала с утра снова и встала под окнами. Мне сейчас СБ на хвост сядет, если уже не села. И то, что у них на меня ничего нет, ничего не значит, найдут при желании. Мало того, он должен был убрать 2 за меня, а из капсулы это сделать проблематично. Короче, разговор окончен. Останови, я выйду». Глава 4. Я почувствовал опасность и боковым зрением заметил, как она вытаскивает игольник. Одним сильным ударом я выбил его из руки. Вторым движением достал бластер и приставил ей к голове. «Или ты сейчас остановишься, или я тебя пристрелю. И мне глубоко все равно, чья ты дочь. Ты поедешь со мной». Она не останавливалась. «Впрочем, есть вариант. Я тебя сейчас вырублю и сдам обратно в СБ. Ты там окажешься вместе со мной». «Вот это вряд ли. У меня будет время улететь отсюда, пока ты будешь в отключке». «Ну что, какой вариант выбираешь?» «Тварь продажная». Она остановила машину. «Дура ты! Зря я тебя освобождал!» Подобрал с пола свой бывший игольник и вышел из машины. «Передай деду, что сделка расторгнута, и пускай больше у меня не появляется, иначе убью». «Ты за это ответишь». «А, не страшно». Она поехала дальше, а я стоял на обочине. «Кто знает, что у нее в голове? Может, сдаст меня сейчас в СБ?» «Жалко Ризу, я буду трясти в этом случае». «Уходить, что ли?» «Вопрос. Куда? Здесь оставаться? Залечь на дно или улететь?» «Нужно подготовиться на случай, если уходить придется». Открыл карту города и сориентировался на местности. Мы недалеко отъехали. Рядом находился торговый центр, а я пошел туда. «Мне нужны ботинки». В торговом центре поношенной обуви не было, пришлось покупать новые ботинки. У них, правда, был один плюс, они непромокаемые. Надел их сразу. Рубашек здесь тоже подержанных нет, поэтому приобрел новую, но выбрал невзрачный оттенок. Здесь же выкинул в утилизатор планшет для взлома и ботинки. В общем, ничего больше со вчерашнего дня у меня не осталось приметного, кроме рюкзака. Надо его постирать. Но сейчас уже поздно, ведь возвращаться обратно я не планировал. Быстро позавтракал в центре, и сейчас нужно ехать к Ризе прощаться. В аэроэкспрессе я немного успокоился. Нужно улетать отсюда. А лучшего варианта, чем захватить корабль для полета на Ламиру, я не видел. И просто, и проблем никаких. Сколько там будет на борту разумных? 4-5? А это совсем не проблема. Куда дальше? Вот это большой вопрос. Да куда угодно. Планет и систем много. На той же Ламире можно скрыться. Там меня никто искать не станет. Буду фермером. Кстати, неплохой вариант. Так и сделаю. Аэроэкспресс высадил меня недалеко от училища. Еще на остановке я хотел отправить ей сообщение, но не стал этого делать, опасаясь засады. Только из проходной я отправил ей сообщение, что жду ее. Она очень быстро оказалась в проходной. Правда, выглядела какой-то озадаченной и не обняла, как обычно. «Что с тобой? Ты какая-то странная. Все в порядке, учебы много». «Понятно. Когда ты вернешься?» «Не знаю. От меня ничего не зависит. Жаль, что не получилось еще побыть вместе». «Да, мне тоже жаль». «Вот, возьми». Достал коробочку с кулоном. «Какой красивый». «Это не кулон, как ты подумала». «Это специальная защита от станера. Если он щелкнет и задымится, падай, как будто тебя вырубили». «Зачем?» «Он одноразовый. Сгорит и все. От второго выстрела не поможет. Поэтому стоит притвориться, что на тебя подействовало, а потом сбежать». «Поняла. Помни, эти двое, как и предыдущие, только исполнители. А заказчики на свободе. Они могут повторить это снова. Будь осторожна, никому не говори, что это на самом деле». «Буду осторожна». «Все, мне пора на занятия. Ты возвращайся, я тебя буду ждать». «Постараюсь». Она обняла меня и убежала обратно. «Ну, вот и попрощались. Надеюсь, у тебя все будет в порядке». Вышел из проходной и осмотрелся. Тихо. Я пошел обратно в сторону остановки аэроэкспресса. Опасности я не ощущал пока. Чувствовал только, что тучи сгущаются надо мной. На станцию пока рано. В оружейную лавку зайти, что ли, пока есть время. Прикупить игл в запас. Так и сделаю. Мини-камеры еще будут нужны для экстренного отхода. Ближе всех оказалась лавка, торгующая камерами. Снова приобрел их. Проехал 3 остановки на экспрессе и попал в оружейную лавку. Там меня сходу атаковал владелец лавки. Чем могу помочь? Иглы нужны для винтовки, бронебойные. Какая винтовка? Знаете, я забыл марку и модель. Сейчас покажу. И достал ее из рюкзака. Хорошая моделька. Да, мне тоже нравится. У меня как раз появилась такая же, только улучшенный вариант. Не хотите посмотреть? Покажите. Вот, смотрите. Он выложил на стол винтовку, практически не отличающуюся от моей. Визуально они практически один в один. В чем разница? Прицел улучшили. Теперь дальше берет и скорострельность увеличили. Посмотрел прицел, вроде тот же. Здесь близко, не оценить. Разница только на дальнее расстояние сказывается. Сколько вы хотите, если обменять на мою? 1000 кредов. Ваша все-таки не новая. Не вижу смысла менять. Моя практически такая же, как ваша. Зря. Это лучше. Понимаю. Только все эти доработки не стоят этих денег, на мой взгляд. Хотя, знаете, давайте так. Я вам игольник и тесак плюс 500 кредов. И по рукам. Покажи. Достал из рюкзака игольник с тесаком и выложил перед ним. Он быстро их проверил. Договорились. Только обойму свою я заберу. Договорились. Мне еще 2 упаковки игл, хороших, бронебойных. Он выложил все на стол, а я оплатил. Пристегнул новую винтовку на место в рюкзаке. Удобно у вас сделано. Специально заказывал, чтобы не мешалось и можно было быстро извлечь. Бронежилет не нужно? Нет. Когда вышел из лавки, посмотрел на время. До вылета еще больше 6 часов. На планете мне делать больше нечего. Нужно на станцию ехать. Лучше я там побуду до вылета. Там 1000 разумных. Я легко потеряюсь среди них, если что. Уже в аэроэкспрессе я думал, что мне нужно еще для вылета. Кроме сухих пайков ничего. А мой предыдущий запас почти исчерпан. Думал, долго пролечу, а получилось удачно. И через 40 минут я оказался в планетарном лифте, поднимающем меня на станцию. Ну, вот и станция. Никогда бы не подумал, что так быстро снова окажусь здесь. Всего неделю назад прилетел, и вот опять улетаю. Главное, снова на Ламиру, откуда я уже 2 раза улетал. Прогуляемся по лавкам. Все равно еще рано, и до вылета еще 5 часов. Ходил вдоль торговых рядов и думал, может, что-то отсюда привезти и там продать. Например, купить те же иглы и там продать. Они там дорогие. Вот только там все за свои лицензии трясутся. И зачем мне эти корпораты? Походил и понял, что везти отсюда туда нечего. И это неудачная идея. В итоге зашел и купил только сухих пайков, сколько влезло в рюкзак. Побродив еще по рядам, зашел в магазин бытовой техники. Решил поменять свой официальный планшет на другой. Этот был засвечен на Ламире. Много их здесь не было, всего 3 штуки. Все не новые. «Помочь?» — подошел продавец. «Вы знаете, хочу поменять свой планшет на более быстрый. Это возможно у вас?» «Возможно. Только нужно проверить ваш вначале». «Это понятно. Что есть у вас?» «Смотрите, он выложил все 3 штуки на витрину, все практически одинаковые, немного лучше моего». «Они практически одинаковые». «Вижу, разбираетесь». «Немного». «Тогда возьмите вот этот. Он просто немного новее, а так они действительно одинаковые. Можно ваш посмотреть?» «Можно. Только я с него скопирую, что мне нужно, и потом удалю с него лишнее». «Нет проблем». На самом деле я просто удалил с него все и установил по новой прошивку. «Вот, смотрите». Он посмотрел характеристики и потом немного протестировал его. «200 кредов с вас и меняемся». «Договорились». Конечно, дорого он с меня взял, но торговаться я не стал. Установил с него старое подключение к сети. Только подключил его к сети, как поступил вызов с неизвестного номера. Но звонок шел через полицейский Искин. Странно, кто это? Может, начальство вызывает? Только вызов был с другого номера. Ответил. «Слушаю». «Блез Абдулаиджи? Кто вы и что хотите?» «Я следователь 39-го полицейского участка. Меня зовут Ази. Чем вам могу помочь, Ази? Мне хотелось бы с вами встретиться. Боюсь, это невозможно». «Почему?» «Потому что я улетаю с планеты». «Надолго? Не знаю, как получится». «Боюсь, вы не можете это сделать». «Это почему?» «Я заблокировал вам все вылеты только что». «Дело в том, что я получил приказ и не могу его не выполнить. Приказ исходит от полицейского Искина. И для того, чтобы отменить мой вылет, вам нужно отменить этот приказ». «Номер вашего приказа можете мне предоставить?» «Без проблем. Я передал ей свой приказ. Получили?» «Да, получила». «Но в нем ничего не сказано, что вам приказывают покинуть систему, а я вам запрещаю ее покидать. Вот мой запрет». «Хорошо, как скажете. Только учтите, я его передам своему начальству. Это ваше право. Когда вы сможете подъехать ко мне?» «Это зависит не от меня. У меня свое начальство есть, с ним и разговаривайте. Хорошо, я с ним свяжусь. Все, это провал. Надо уходить. Куда уходить? Закачал карту станции и выключил планшет. Что, они работают? Спросил продавец, стоявший рядом. Все в порядке, работает, заряд экономлю. Может, еще что-то для вас? Нет, больше ничего не надо, только это. Задумчиво я вышел из лавки и сразу напротив входа узнал деда. Опять одет нищим. Рефлекторный я взялся за рукоятку бластера. Он ничего не делал. Просто сидел на месте. Вышел из лавки и пошел дальше по коридору станции. Он вроде бы за мной не шел. Встречаться с ним мне совсем не хотелось. Начал двигаться ближе к техническим коридорам станции. Правда, это далеко от меня. Если он здесь, то и она тоже. От них можно что угодно теперь ожидать. В одном месте я заметил входы в тоннели для дроидов и свернул туда. Недалеко от входа остановился и достал винтовку. Потом пришлось перезарядить ее простыми иглами. Наверняка в тоннелях полно камер. Пошел дальше, как услышал сзади: «Не стреляй, это я!» Повернулся. У входа в тоннель стоял дед. «Тебе твоя передала?» «Да, передала, я просто поговорить. Не о чем нам говорить, все уже сказано». «Послушай, это она по собственной инициативе сделала, не согласовав со мной. Я в капсуле был. Это уже ничего не меняет. Она меня проварила окончательно, на меня открыта охота». «Почему ты так решил?» «Потому что через 2 часа после ее визита меня уже вызывают к следователю. Она привела их за собой или за мной уже наблюдали. Так или иначе, я провален». «Возможно, это не связано». «Конечно, не связано. Выяснить, кто она и что здесь делает под моими окнами, несложно. Как раз по времени совпадает. После чего следователь вдруг вызывает к себе на беседу, и мне запрещен вылет отсюда. Любой болван поймет, что это связанные вещи». «Почему она вызывает на беседу, а не на допрос? Какая разница? Я это выяснять не собираюсь. Я исчезаю навсегда». «Послушай, может, она просто поговорить хочет?» «Спасибо, я наговорился. 3 месяца в нашем СБ и здесь еще. Хватило, сыт по горло». «Что ты будешь делать тогда?» «Совсем много, планет тоже. Проживу». «Как же твои жены и дети?» «Если живы, то проживут без меня. Если нет, то нет. Все равно у меня выбора нет». «Будешь все время в бегах?» «Для меня это привычное состояние». «Послушай, я не виноват, она сама. Пока я был в капсуле, все это решила сделать». «Разумеется, сама. И сама адрес узнала, где я нахожусь». «Нет, я сказал, на случай экстренной эвакуации». «Вот сейчас она сама и есть. Экстренная эвакуация. Я эвакуируюсь». «Ты не торопись, может, я тебя подброшу куда-нибудь». «Мне уже сегодня объяснили, какая эвакуация планируется с игольником у головы». «Все, дед, разговор окончен». «Постой, может, все-таки взломаешь Искин? Очень нужно. Ты информацию подготовил, которую я просил?» «Нет, она еще не готова. Обещаю, ты все получишь». «Вот тогда и будет разговор, а пока не о чем говорить». «Где тебя искать тогда?» «Этого я сам не знаю. Думаю, у тебя есть возможности для этого». «Давай так. Взломаешь Искина, я тебе отправлю информацию на почту». «На какую почту? На эту?» «Нет, конечно». «Если не придет». «Я тебя хоть раз обманывал?» «Ты нет. Зато одна сволочь из безопасности, да, обманывала». «Но я же нет». «Очень нужно. Взломай». «Если я не получаю информацию, то это был наш последний разговор». «Договорились. Вот твои планшеты». «Это что, старые? Еще оттуда?» «Да, новые не успел купить». «Впрочем, это уже не важно, все равно провален». «Думаю, ты горячишься. Нет у них ничего на тебя. Даже то, что она постояла под окнами, а потом ты сел к ней в машину, ни о чем не говорит. Тебя просто берут на испуг». «Я испугался и не хочу сидеть неделями на допросах, доказывая, что не виноват. Лучше я бегом займусь. Пускай ловят». «Поймают ведь. Значит, судьба такая. Положи планшеты на пол и отойди назад». Он послушался и отошел на 3 шага назад. Сам я подошел и взял планшеты. «Учти, появится что мелкое летающее, я сразу открываю огонь на поражение». «Не появится». Открыл все 3 планшета. Те же, вот только программ на них нет. «Куда все делось?» «Почистили». «Ну да, почистили. Рассказывай кому-то другому». Логи от своей программы защиты я вижу хорошо. Решили залезть куда не надо. Теперь придется по новой все устанавливать. Хорошо, что весь пакет программ был у меня на нейросети. Вот контакты. Тебе еще 5 хакеров в помощь будут. Они что-то могут? Слабенькие, 3-4 уровень. Понятно. Я так понимаю, что они уже пытались взломать. Да, безуспешно. Адреса Искина в сети и коды доступа к ним. Лови. Получил все на нейросеть. Теперь доступ на каждый планшет в сеть. Сам я отошел на 3 метра, держа его на прицеле. Он подошел, подключил планшеты к сети и снова отошел на 3 метра. Зачем я это делаю? Мне валить нужно. А я здесь Искина ломать собрался. Хотя, может, получу данное нахождение Земли и туда вернусь. Для меня сейчас время не так важно. Вернувшись с планшетом, начал подключаться к Искинам. Шифроваться я не стал, все равно. Все Искины дали доступ. Дальше я подключился к помощникам, что он мне дал. Вначале не хотел ничего делать, а потом все-таки подключил программу-модулятор голоса и вызвал их на связь. Ответили все одновременно. Похоже, располагались в одном месте. Слушаем. Значит так, распределитесь, и каждый из вас берет свой Искин и начинает его ломать. Плюс по своему Искину, чтобы он вас поддерживал. Потом одновременно атакуете. Пробовали, выкидывает. Ваша задача не ломать, а просто отвлекать внимание на себя. Главный Искин я беру на себя. Делайте, что хотите. Главное, чтобы внимание было сосредоточено на вас. Поняли? Тогда атакуйте. Сам я ждал, когда скопируются мои программы на планшеты. С 3 планшетами через нейросеть я ни разу не пробовал. Тем более нейросеть аварская. Вся внутренняя архитектура другая. Я с ней не разбирался. Придется опять вручную. Или поэкспериментировать и попробовать через нейросеть. Начнем вручную. А там как получится. Пакет программы наконец закачался, и я начал искать в сети Искин Фортуны. А вот и он. Посмотрел. Хакеры уже атаковали его. Он без проблем отбивался от их атак. Ну что? Вот и большие дяди вернулись. Я тогда с тобой не окончил. Нашел Искин, который не был атакован. Он сейчас задействован в обороне. И аккуратно начал заходить внутрь, не трогая метки, расставленные в нем. Добрался почти до ядра. Это вышло легко. Переключился на 2-й планшет и также аккуратно прошел до ядра. В 3-й также зашел без проблем. Что за чудо, меня не видели. Ну, нам проще. Глава 5. Подключил все 3 планшета к сети и одновременно атаковал ядро Искина. Такую массированную атаку он сразу не выдержал и пал. Практически одновременно с этим я передал Искин под управление комплекту своих Искинов, потому что он атаковал меня мощью всех Искинов. Вот только у меня было теперь и больше Искинов, и они мощнее. Вдобавок я помогал отбивать их атаки. Зато остальные хакеры, видя, что я захватил один, бросили атаковать и смотрели, как мы воюем. Пришлось им напомнить. Я не понял, почему прекратили атаковать? Интересно понаблюдать за вами. Не прекращать атаку. Продолжать атаковать, пока не отменю. Поняли? Сам я тоже атаковал основной и захватил входные шлюзы главного. Теперь не сбежишь. Он отбивался как мог. Начал посылать ему вирусы. Он успевал их уничтожать. Мне это показалось знакомым. Как-то он легко отбивал их. А все атаки мне были знакомы. У меня складывалось ощущение, что мы встречались. И я опять борюсь с разумным, а не с Искином. Посмотрим, как ты воспримешь мою новинку. Новинка прошла на ура, и у него Искин начал тормозить. Он так и не понял, что произошло. Я просто начал захватывать один сектор за другим. А теперь мои последние подарки 7-го уровня. Лови, приятель! Он даже не понял, как я захватил головной Искин. Правда, в последний момент он отключил Искины из сети. Только ему это не помогло. Сеть работала, и я здесь же выкинул его и аннулировал его доступ. После этого забрал под контроль все остальные Искины. Дальше по новой включил сеть на станции, которую он выключил. Дальше дал команду остальным хакерам. Все, отбой. Искин под моим контролем. Как ты это сделал? Хотя он и неплохой хакер, но ему до меня далеко. Какой у тебя уровень? 7-й. Круто. Сам я активировал программку. Она должна вычистить все следы моих вирусов и удалить их. Дальше активировал программку удаления своих программ с планшетов. Все, дед. Вот коды доступа к Искину. И перекинул ему на нейросеть. Не знаю, зачем.